Глава 13. Я провела пальцем по запотевшему стеклу кухни, и сама собой вышла буква «М». Я смутилась и быстро стерла ее ладонью. На моем быстро собранном чемодане Славик клятвенно пообещал заботиться о коте и канарейке. И бугенвиллию поливать. «Будь умницей, систер!» — чмокнул меня брат в макушку и пошел открывать на звонок. Это был Михаил. «Мой брат Святослав. Михаил. Мой руководитель». Представила я их друг другу совершенно растерянная. Когда Михаил сказал, что заедет за мной по дороге в аэропорт, я никак не ожидала, что он станет подниматься за моим чемоданом. Крепкое рукопожатие, изучающие взгляды. Едва уловимое одобрение с одной стороны, улыбка Будды с другой. «Я отнесу чемодан», — сказал Славик. «Не стоит, я сам». Михаил уверенно забрал у брата мой багаж. Критически взглянул на меня. «Это все?» «Да», — кивнула я, не понимая, означает ли его прищур, что я беру с собой предосудительно мало или чересчур много. Поправила шарф на шее, волосы и схватилась за сумочку обеими руками, глядя, как мой биг-босс легко поднимает чемодан и пропускает меня на площадку. Отчего он вдруг оказался знакомым с этикетом, если раньше из него и спасибо было не вытянуть? Его подменили?» «Берегите ее», — с улыбкой сказал Славик. «Вика такая, что может запросто потеряться где-нибудь на Монмартре, засмотревшись на художников. Или найти портал в другой мир». «Не волнуйтесь, я не позволю ей», — ответил Михаил. И прозвучало это будто... «Пусть только попробует. Закатаю Нарнию в асфальт». Скоро водитель уже вез нас на служебной машине в аэропорт. Знакомая с детства улица Нансена, окаймляющая пожелтевшими акациями с двух сторон железнодорожное полотно, выглядела в темноте раннего утра как элемент видеоклипа. Мелькала в окне штрихами и бликами фонарей. Мы мчались по пустой дороге. Поезд ехал вдогонку. Обгонял нас, притормаживал и снова отставал. А я смотрела на вагоны зачарованно, словно меня увозили не в Париж, а в параллельный мир. Действительно, все было странным. Казалось, я споткнулась и упала из выдумки в реальность вчера. И тут же вжик! Крутанулся калейдоскоп. Стеклышки сложились в магический рисунок полуголых абрикос и акаций. А я выпала в подпространство. Или где там сны случаются? Михаил застал меня врасплох. Словами. Неожиданным решением. Блестящими глазами и поездкой на 5 дней раньше. Впервые слышу, чтобы французы так резко меняли планы. Они даже на йогу и танцы за год записываются. Я точно знаю. Да что там, поход к врачу или к парикмахеру запланирован и расписан заранее. Не то что у нас. Сбриндила и идешь в Мациедрасану закручиваться на постороннем йога-коврике. Или стрижку обновлять под настроение. Ошарашил меня Михаил даже безапелляционным отбором чемодана у Славика. Распахнутый передо мной дверцей авто и уверенным видом. Словно так он всегда и делал. Если бы. Ночь я почти не спала. Все думалось. Потом, пораженная и обезоруженная поведением босса, я как в тумане прошла регистрацию. Рейс мы ожидали каждый носом в своем планшете на 2-м этаже аэропорта. Правда, не как большинство, а в уютном кафе с диванчиками и кофе. И только когда мы оказались в бизнес-классе аэробуса, предплечье к предплечью, и Михаил случайно коснулся моей руки, протягивая ремень безопасности, упавший на его кресло, я проснулась, потому что меня бросило в жар. Ничего особенного в руке Михаила не было. Мужская, горячая, с ровными, умными пальцами, ничуть не изнеженными. Вены немного выступают на кисти, сообщая, что он не только телефон поднимает. Красиво. Собственная реакция меня удивила, но электричество не спрашивает. Оно просто случается. Что-то в голове перещелкивает. И в животе вдруг сворачивается жаркая волна. И вдруг все становится интересным. Движение пальцев. Плечо в пиджаке. Бедро, обтянутое тонкой шерстью дорогих брюк. Я аж губу закусила. Да что со мной? «Боитесь летать?» — спросил Михаил, заметив мое смущение. «Нет», — улыбнулась я, пытаясь сбросить морок. «Все равно мы все умрем». «Хм, а я думал, вы оптимистка». Я оптимистка, и раньше я боялась летать. Но однажды подумала, что это глупо. Умрут все однажды. На улице на меня может запросто камень упасть. У маршрутки отказать тормоза. Самолет взорваться. И, по сути, ничего, кроме этого момента, у нас нет. Так есть ли смысл портить его страхом? И? Я перестала бояться летать. Оригинально. Хотя странно было от вас ожидать чего-нибудь стандартного. Усмехнулся он. Так и думал, что вы не накачиваетесь коньяком до беспамятства, чтобы пережить полет. Интересно, он обо мне думал? Сердце радостно подпрыгнуло. Но Михаил отвлекся на стюардессу, показывающую в проходе, где находятся спасательные маски и прочее. А я воспользовалась моментом, чтобы украдкой рассмотреть его. В полупрофиль. Затылок тщательно остриженный. Щека с легкой небритостью. Как он умудряется поддерживать ее постоянно одинаковой? По идее, за 2 недели я должна была его увидеть уже или с бородой, или наоборот выбритым. Ухо такое правильное, пропорциональное. Впрочем, как все у него. Природа не пожалела на него гармонии. Жаль, что лишь внешней. Хотя я уже ничего не знаю о нем. И отчего-то все вызывает любопытство. Почему он не женат? Каким спортом занимается? Ведь ясно, что такой разворот плеч, мощная шея и спартанская подтянутость бесплатно не выдаются. Хотелось спросить, но я закусила язык, напоминая себе. Он твой директор, начальник, босс. Мы едем на переговоры. Очень-очень серьезные переговоры. И все. Но я чувствовала его предплечье своим, и что-то внутри сжималось. Все? Точно. А как же красные туфли? И Париж? Самолет взлетел натужно. Тряхнуло ощутимо. В кресло вдавило. Заложило уши. Пустяки. Сглотнул, и все прошло. Усмехнулся. Да, все мы однажды умрем, как она сказала. Но не сейчас. Потому что сейчас она была рядом. И это было правильно. Я так решил. За выкрутасы стоило устроить Виктории небо с овчинку. Но черт, разве принято злиться на ветер? Нет, конечно, взбесит, когда в строгий порядок вдруг наносит порывом конфетти кучу фантиков и обрывков модных журналов, а еще запахов ярмарки, булочек, котлет. Выбивает из ритма, когда в рабочий процесс врывается солнечный ветер, отвлекает песнями, обрывками разговоров, улыбками и дерзким светом. Ветер. Крыша ходит ходуном, шифер поднимается. Планы к черту. Как в Ростове в этом сентябре, когда столкнулись 2 циклона. Как тут не злиться? Но вдруг я почувствовал себя живым. И понял. Мне это нужно. Черт побери. Вот такая нужна. А не как Ева, новая жена отца. Молодая скучная моль. Не в смысле внешности, а по характеру. С Викторией, конечно, предстоит поработать. Не страшно. Как перевоспитать бунтарку? Да так же, как отец меня в свое время. Нахлобучить виной и ответственностью. Вырвать из привычной жизни и поставить в условия, где все переходит под мой контроль, подальше от дурных соблазнов. Не в спортивный интернат, конечно. Был вариант получше. Я прочитал ее страницу в соцсети вдоль и поперек. Выяснил. Виктория мечтает о Франции. Иначе к чему столько круассанов, балкончиков с видом на Эйфелеву башню, сыров с винами, Прованс в лаванде? Нет, я не сошел с ума. Для дела это тоже будет полезно. Как говорится в восточной мудрости, когда дипломатия исчерпана, остается женщина. Или наоборот. От перемены мест слагаемых сумма не меняется. Я снова почувствовал рукой ее тепло. Скосил глаза на светлую прядь. Притихла, как озябшая птичка. Еще вчера как нахлобучил, так и присмирела. Удивительно даже. Я не чувствовал за собой вины, что наврал про сокращение. На предприятии все далеко неплохо. И про приглашение французов тоже. Подумаешь, днем раньше или 5. Правильно приготовленная ложь – основа дипломатии. А я цитирую Отто фон Бисмарка. Был рожден, чтобы стать дипломатом. Потому что мы оба появились на свет 1 апреля. Вам сок, минеральную воду, чай, кофе? Подвезла тележку стюардесса. Я раскрыл перед Викой столик. Она оторопела, взглянула на меня и сказала. «Спасибо. Кофе, пожалуйста». Я взял воду. Во рту постоянно сохло. За толстым стеклом иллюминатора начало светать. «Красиво», — себе под нос шепнула Вика, глядя на облака, словно взбитые сливки с клубничным сиропом. «Боже, мне бы и в голову такое не пришло. Интересно, как у него в мозгах все устроено? Как у Чарли на шоколадной фабрике?» «А вы уже бывали в Париже?» — спросила Вика. «Несколько раз, но предпочитаю Альпы». «Почему?» Розовое солнце коснулось ее щеки, и та стала какой-то волшебной. Это ее особенность. Свет снаружи, а кажется, будто изнутри. Аж дотронуться захотелось. «Люблю горные лыжи». «Здорово», — сказала Вика. «А я не умею кататься». «Это легко». Она вздохнула. «Научу». Представилась, как кладу руку на ее ручку, сжимающую лыжную палку. Показываю, как держать равновесие. Придвигаюсь близко-близко, так что носом касаюсь светлой макушки. Хоть сейчас в нее бы нырнул. Так пахнет. «Вы часто ездите в горы?» Я усмехнулся. «Наивная. А работать кто будет?» «Зимой вырываюсь. Не в Альпы, так в Розу хутор». «Там красиво», — решила улыбнуться она, но тут же снова отвернулась к окну. А в ней что-то изменилось. Столько вызова было в ее глазах. Что куда делось? Или это ненадолго? Интересно. «У нас уже сегодня состоится встреча с партнерами?» — спросила Вика, пытаясь выглядеть деловой. «Нет, сегодня акклиматизация», — ответил я. «Вы позволите мне немного побродить по Парижу? Очень-очень хочется хотя бы Эйфелеву башню увидеть живьем». «Ваш брат просил вас далеко не отпускать», — напомнил я. Я дал слово. «А вы уже видели Эйфелеву башню?» В ее глазах блеснула надежда, что я такой лох, который не посетил самую посещаемую достопримечательность мира. Груда бесполезного и очень доходного железа. От ростовской телебашни отличается только пафосом и чистой прибылью по 30 миллионов долларов в год, сказал я небрежно. «Но я вас отвезу посмотреть». «Правда?» Ее глаза вспыхнули радостью. «Спасибо». «Ага, я уже не бессердечный самодур. А еще песни пела. Ничего не хочу, ничего не надо. Знаем мы женское «не хочу». На мысленном табло, как над баскетбольным полем, загорелся счет 1-0. В мою пользу, конечно». Она помолчала и вдруг спросила. «А вы все измеряете в годовой прибыли?» В ее голосе снова прорезался вызов. «Да, ненадолго хватило». «Нет. Но все должно быть рациональным», — ответил я. Она чуть мотнула головой в иллюминатор. «Даже облака?» «Да», — со всей серьезностью сказал я. «Особенно, если это облако тегов или облако для хранения данных». Она моргнула и вдруг рассмеялась. Нежно так, негромко, но звонко. Толстопузый депутат вздрогнул и проснулся в кресле через проход. «А у меня мурашки по спине пробежали. Чертовски приятно, когда над твоими шутками смеются». «Красивая. Любопытно, как она отреагирует на то, что мы будем жить не в гостинице, а в квартире отца в пентхаусе с балконом, выходящим на площадь Трокадера, с видом на Эйфелеву башню. Оценит? Должна. Ведь все как на ее картинках. Даже лучше».